Значит, она его впускает, он кается, она тает, это нетрудно представить, помня, сколько золота в ней светится. Прощает, а потом это, ромашка берет и дает себя сорвать, да запросто, ума хватит, точнее, не, хватит, последний при виде принца отвалится, как говорится, это к бабке, не ходи, Дени, значит, затем сваливает, а мы, месяца эдак через два или три, узнаем, что у Стефании будет ребенок, феерия, в общем-то это дело, ее и его, но, принц тут, похоже, тайком, думаю, что никто его не видел, кроме меня. И если Стефи начнет потом что-то блеять на эту тему, то вряд ли кто ей поверит. Особенно если Денею идет в отказ. Зачем? Спрашивается, его маме такая невестка, наверняка у нее уже получше на. Примите есть, для сыночка-то. Меня выступать свидетелем тоже как-то не тянет. Против императорской семьи, ха, еще в сговоре обвинят, а могут и ее биби на меня повесить. Да запросто. Сразу вспомнит, кто ее в фургоне катал. Сроки с тех пор, конечно, прошли, но если они и раньше вдвоем катались, то почему бы им не прокатиться еще разок, так и подумают. Сихотас 2 потом докажешь, что ты не верблюд, еще и предложение сделают, от которого сложно будет отказаться, мол, бери все на себя, а мы тебе, а если нет, то мы тебя, и это будет, с расширенными глазами и с ребенком на руках, нагуляла, здесь не земля, просто так такое тут не прокатит, и что потом делать, проще всего просто не иметь этих проблем, и все, поэтому принц сегодня к Стефани попадает, а, попадает в неприятную ситуацию, какую, ща придумаем, будь спок, одевшись во все черные, вышел к принцу, пойдемте, пригласил его за собой и начал спускаться по лестнице, я тоже, как и Стефи, живу на втором этаже, небрежно поинтересовался, а как же вы нашли меня, у вашего дома растет приметное дерево, с развилкой, а, да, есть такой баобаб, заметный, что-то в принце меня напрягает, что, руки, его пустые руки, улица встретила нас бархатной августовской темнотой, наполненной звуками цикад или сверчков, за дверью обнаружился еще один охранник, первый нашелся под лестницей, на первом этаже, оба мужика в черном, с черными масками на лицах, мы с принцем вышли на дорожку, и охрана разделилась, один исчез в темноте впереди, второй где-то сзади, оставив нас вдвоем, принц, ваши пустые руки вызывают у меня когнитивный диссонанс, поняв, что я могу с ним сделать, начал я загонять его на рельсы, под неизбежный трамвай, что, растерялся тот, какой диссонанс, страшный, вы идете к девушке, и в ваших руках нет цветов, это, против всех правил этикета, это же кошмар, ну, замялся тот, я хотел, но не знаю, захочет ли она вообще, говорить потом из дворца с букетом было бы невозможно выйти, незаметно, а где теперь их взять, опс, его высочество не уверен, пустит ли его вообще на порог, забавно, а что, разве нельзя было заранее позаботиться о цветах в оговоренном месте, сплоховал принц, сплоховал, ладно, продолжаем разговор, это сейчас мне только на руку, цветы, это же просто, тут недалеко есть клумба с отличными розами, сейчас накосим на ней вам охапочку, главного агронома с утра удар хватит, как пить дать, но это его проблемы, не с пустыми же руками вам идти, правда, искренне обрадовался принц, ой, я буду вам очень признателен, пустяки, ваше высочество, пустяки, а какая будет ваша тактика, вы уже думали, тактика, в смысле, озаботился принц, ну как вы будете действовать, чего вы хотите добиться от этой встречи, добиться, я хотел просто поговорить, видите ли, всплыли, некоторые обстоятельства точнее, я узнал, в общем, я был несправедлив к Стефании, и хотел бы извиниться, все понятно, рискну дать совет, в данной ситуации разговоры, вещь, совершенно лишняя, да, а что, действие, принц, действие. Смелость города берет, никаких унылых бесед. А как, Денис смотрел на меня, как на вещающего пророка. Просто, ночь, лестница, окно, букет, поцелуй. Только представьте, тихий стук в окно, она открывает, перегнувшись. Через подоконник, смотрит, тревожно вглядываясь во тьму, а там, с огромным букетом одуряюще пахнущих роз, вы, принц, и вы ее, всю, такую изумленную, теплую и сонную, притягиваете к себе и целуете, долгим и страстным поцелуем в нежные губы, все, вуаля, она вас тут же, Прощает и вся ваша навеки. Разговоры только все испортит. Одно движение, один поцелуй. Он скажет и расскажет лучше тысячи слов. Да, ошеломленно выдал принц, видно представляя сцену, и забавно округлил глаза. Вы думаете, че тут думать, че думать, действовать надо, а не думать. Да, действовать, действовать. А она не обидится, ха. Сотни тысяч девушек только могут мечтать о такой романтической сцене, а у нее она случится. Да Стефи потом всю жизнь об этом вспоминать будет. Пошли за розами и лестницей. Пошли. Мы накосили роз кинжалом, взяв его у одного из охранников. Принц исколол шипами все пальцы, пытаясь организовать букет-охапку. Я посоветовал использовать для их заворачивания его плащ. Чем больше следов физического пребывания принца здесь останется, тем лучше. Она же исколит руки до крови, аргументировал я. Принц без звука расстегнул застежку плаща и стянул его с себя. Хм, похоже, он ведь сам влюблен, хмыкнул я, присмотревшись к его ауре. Как есть весь золотинка. Ну да ладно, все равно буду следовать возникшему плану. Хуже не будет. Деревянную лестницу, как и розы, я тоже свистнул у агронома. Хороший мужик, хозяйственный, с благодарностью подумал я о нем, таща ее на себе. Все у него есть, и розы, и лестница. Полный набор для влюбленных, и лопата по хребту затейникам найдется, хмыкнул внутренний голос. До этого не дойдет. Стараясь как можно меньше шуметь, я с лестницей, принц с букетом. Охранники отказались что-либо тащить, ленивые уродцы. Мы добрались до домика Стефании. Я аккуратно прислонил верх лестницы к подоконнику. Окна ее спальни и потряс, демонстрируя принцу, мол, все железно, лезь, не боись. Давайте, принц, прошептал я, ваш выход. Тот кивнул, выдохнул и решительно ступил на первую ступеньку. Лестница скрипнула и слегка прогнулась, хлипковато. Денис уверенно забрался наверх, пользуясь только одной рукой. Второй он прижимал к себе огромный букет роз. Пожалуй, мы с ним оба пожадничали, подумал я, глядя со стороны на его размеры. Ладно, роз много не бывает. Тук-тук-тук. Тихий стук в стекло, тук-тук-тук, звяк, звук распахиваемой фрамуги. Кто там? Сонный и немного встревоженный голос Стефании. Дени, ой, умумум, ага. Судя по жующим звукам, принц приступил к поцелую. Пора, хрум. Мои невидимые телекинетические руки переломили в самом низу, правую боковину лестницы. Та дрогнула и поехала по стене. Чмук, звук разлепляющихся губ. Ай, ой, ай, лестница с принцем, все ускоряясь, с моей помощью, заскользила вправо. Дени, Стефи осталась висеть в окне, наполовину высунувшись и протягивая руки к уезжающему. Яй, ха, отшвырнув букет, взлетевший в небо фейерверком роз, принц сиганул вниз, бздыщ. Направленная мною лестница со страшным звоном разбила окно на первом этаже и, громыхнув напоследок по подоконнику, упокоилась на земле. Секунда тишины, вторая секунда, третья. Вокруг, в соседних домах, стали зажигаться окна. Ви, наконец раздался ожидаемый мною женский визг со стороны разбитого окна. Ну, все, спалился принц, теперь незаметно ему не уйти, придется жениться, хихи. Из темноты выскочили какие-то варги и охрана принца. Да, ваше величество, ничего страшного, просто небольшое растяжение. Завтра он сможет уже ходить, но я бы посоветовал поберечь ногу. Пусть полежит денек. Да, магистр, спасибо, уважительно покивал головой император. Убеленному сединами целителю сына, я ему это накажу. Пусть лежит. Всего вам доброго, всего доброго. Дождавшись, пока за ним закроется дверь, император прижал руки к лицу и затрясся от беззвучного хохота, который распирал его уже минут пять, не находя выхода при посторонних. Боги, какой же он недотепа. Смеясь в ладони, думал император, пошел по девкам и вернулся хромая. В окна он сигал. Хорошо, что хоть, главное, уцелело, не сломал. Ха-ха-ха, герой-любовник, ха-ха-ха. Нужно отсмеяться, перед тем, как идти ругать этого увольня. Там мне будет нужно серьезное лицо. Ха-ха-ха, ты предатель. Принц перевернул, не закрывая, книгу, которую читал, и положил ее листами вниз на ворсистый зеленый плед, которым был укрыт. С чего это вдруг? Мрачно спросил он, глядя на возмущенную сестру, стремительно влетевшую в комнату. Ты мне ничего не сказал. А что я должен был тебе сказать? Что едешь в университет? На кой мне это было тебе говорить? Я бы поехала с тобой. Тебя мне еще там только не хватало, ворчливо ответил Дени, уползая поглубже под плед. «Ах ты, эгоист, на себя посмотри, зачем ты мне там сдалась, да хоть бы лестницу подержала, чтобы ты не упал, знаешь что», — зашипел Дени, — «иди отсюда, оттачивай свое остроумие на служанках, поняла, что ты злишься, да ничего, но я же не виновата в том, что ты так неудачно выпал из окна, ниоткуда я не выпадал, а ты, я вижу, пришла поиздеваться, да, Деник, не злись, за Деника сейчас отдельно получишь, ты его видел, кого, Альста, видел», вздохнул принц, «он как, нормально», принцесса прикусила губы, пауза, «он обо мне спрашивал, не, с легким злорадством ответил Дени, пауза», Сюзанна резко развернулась и, не произнеся ни слова, вышла из комнаты. Принц хмуро посмотрел ей вслед, снова вздохнул и поднял книгу. Быстрый взгляд блестящих глаз, взлет ресниц, секунда, глаза вниз, ресницы вниз, пауза, взгляд, взлет ресниц, секунда, глаза вниз, ресницы вниз, пауза, взгляд, взлет, вниз, вниз, пауза. Красивые у нее ресницы, длинные, пушистые и загибаются на кончиках, подумал я, с удовольствием наблюдая за сидящей напротив меня Стефанией, и очень выразительный взгляд, когда она вот так смотрит в полоборота из-под бровей, картинка прямо просится на бумагу, но у меня уже есть несколько похожих рисунков. Ну и что означает это твое стреляние глазками? Хочешь поговорить, а ты не хочешь? Страстное желание общения на тему, ну похоже, сейчас у всех одна тема для разговоров. А, это ты про то, что сегодняшней ночью под окном твоей спальни было обнаружено редкое блюдо, принц в розах, или правильнее, принц под розами? Да, это серьезная заявка на титул лучшей поварихи империи. Все девушки просто ногти сгрызли, пытаясь понять, как же тебе удалось его правильно приготовить, и что входит в рецепт. Не подходили, еще с предложением рецептик-то продать, а, ой, да ну тебя, бархатное чувство удовольствия, все ты подшучиваешь, а рецепт не продается. Я почему-то так и подумал, что ж, похоже, Дени на тебя запал. Говорят, он усыпал розами всю лужайку под твоим окном. Стефания кошкой выгнула спину, слегка закинула назад голову и тряхнула волосами. Она была само довольство и самодовольство, и снаружи, и в ментале, плюс торжествующая улыбка и соответствующий взгляд, которым она пробежала по всем присутствующим в стекляшке, где мы с ней сидели за кафеем. Он нес их на руках от самого дворца. Да ну, воврет, сказочница, и не краснеет. У меня до сих пор исколотые ладони и пальцы болят. Тоже накололся, помогая Дению с букетом. Вот так оно в жизни и бывает. Рана и безызвестность одним, слава и любовь другим. Опахали вместе. Ты еще заплачь, посоветовал внутренний голос. Что, жалко стало Стефи принцу отдавать? Ну не то чтобы, но вот ресницы у нее, да и глаза. Отобьешь, сдаешься, нифига, демоны не сдаются. Так просто немного лирического настроения от сегодняшнего недосыпа. Угу, розы и хромающий принц под окном, это, конечно, успех. Да, ты приготовила это блюдо. Однако не забывай, тебе нужно будет его еще и съесть. В смысле? Стефания перестала улыбаться и нахмурилась. В том самом. Советую не позволять ему слишком много. Пусть женится сначала. Стефи покачала головой и чуть порозовела. Ты такой бываешь порой неприятный. Зачем ты мне это сказал? Чтобы ты не наделала глупостей. Ты не можешь мне так говорить. Ты не моя мама. Я твой друг. Я прикрывал тебя. Ты спасала меня. Какие мне еще нужны основания, чтобы сказать тебе то, что считаю нужным? Стефи не ответила, опустив глаза. Это жизнь, детка. Лично мне хотелось бы однажды услышать: принцесса Стефания. Стефи метнула на меня быстрый взгляд из-под бровей и снова молча уставилась в стол. Да и мама у него не подарок. Ты действительно думаешь, что он может попросить моей руки? Требовательный взгляд прямо мне в глаза. Знаешь, к той, к которой по ночам лазают в окна с цветами, скажу, ее шанс весьма высок, но он у нее только один, второго не будет, так что не зевай. Или это так цинично? Еще бы, ты мне про любовь, а я тебе о, но ты же хочешь быть счастливой, ну так и не дай счастью смыться, а титул и все остальное будет приятной приправой к твоей любви. Я решила, что никогда не выйду замуж. Никогда не говори никогда. А как же он? Он переживет твой отказ? Хочешь сделать его несчастным на всю жизнь? Об этом ты думала? Удивление от взгляда на вопрос с иной точки зрения. Да он ненормальный. Бегает, к как дурак, с лопатой наперевес и вопит, что если найдет, убьет. За соседний столик, к студенту, подсели двое его слегка возбужденных друзей, только что вошедшие с улицы. «Кто?» – спросил он их. «Да наш агроном. Кто-то ночью вырезал клумбу его лучших роз. Он сейчас там бегает, орет, воров ищет. Обещает прибить лопатой, если поймает. К нам приставал. Представляешь?» – спрашивал. «Не мы ли? Вот, придурок». Стефи медленно наклонила голову к плечу, смотря на меня все более и более расширяющимися глазами. «Это жизнь, детка». Широко усмехнулся я ей. «Привыкай». За большим длинным столом в кабинете ректора университета, в присутствии совета преподавателей, шло совещание. Вопросами повестки дня были подготовка к ежегодному испытанию, зачисление и размещение новых студентов, указ императора, если первые пункты были обыдены своей ежегодной повторяемостью, то последний пункт повестки был внезапен. На нем как раз сейчас совет и ломал копья, пытаясь найти решение. Основным препятствием оказался университетский хранитель бюджета. «И где мы на все это наберемся денег?» — хмуро поинтересовался главный эконом, заслушав зачитанный вслух Матедиусом указ. «Не вписываются праздники». «Ну никак, совершенно. У нас никогда ничего не вписывается». Ректор, наклонив голову, внимательно посмотрел на эконома. «И то, что мы дожили до сегодняшнего дня, иначе как чудом не назовешь». «Конечно», — кисло улыбнулся в ответ эконом, — «пока кто-то творит чудеса, оно и незаметно. А вот когда они прекращаются, эти чудеса, так все сразу и замечают, что их нет. Ну не потянем мы». Главный эконом начал возбуждаться. «Месяц гулянок. Сами прикиньте хоть приблизительно, во что это выливается. Где, откуда я вам наберусь? Спустить все за месяц можно, но на что мы потом год жить будем? Милостыню просить пойдем, или всем университетом танго будем на площадях танцевать, словно бродячий цирк за подаяние? Ну нету их денег, нету. Не верите? Можете проверить. Все приходно-расходные книги отдам. Ищите, а найдете, найдете. Носки свои съем. ГМ, откашлялся ректор. Весьма серьезное заявление. Похоже, что дела обстоят именно так, как они обстоят. Однако в указе императора написано без всяких двусмысленностей: в течение сентября осуществлять празднования, проводить балы, приемы, концерты и всяческие увеселительные выступления. Праздники должны проходить не реже, чем раз в 3 дня. Мы должны это выполнить. Угу, минимум 10 балов за месяц. Угу, скептично покивал главный эконом, — выложь да положь. Если его величество так хочет, то пусть он подкрепит свое желание деньгами, а то все только берут. Вот, даже его высочество принц, 146 роз сорта кремовая, Александра, раз и нету. Ну поехал по бабам, ну возьми ты цветы с собой. Нет, нужно на месте надрать, экономный букета не купит. А мы, между прочим, за каждый куст заплатили почти по, не забывайтесь. Опомнившийся ректор громко постучал костяшками пальцев по столу. «Кто вы такой, чтобы обсуждать императора и его семью?» «Тот, с которого все время требуют деньги», — буркнул себе под нос эконом, затыкаясь и вжимаясь в кресло. Присутствующие преподаватели, ухмыляясь, смотрели во все стороны, стараясь не встретиться друг с другом взглядом, чтобы не рассмеяться в голос. «Мне бы еще хотелось понять, каким образом принц с охраной проник внутрь. У нас тут что, проходной двор?» Ректор наклонил голову и посмотрел на эконома из-под бровей. «А я-то тут при чем?» — недоуменно пожал в ответ тот правым плечом. «Есть начальник охраны, спрашивайте у него», — спросил. «А он сказал, что на стенах стоят самые простые, то есть самые дешевые охранные амулеты. Поэтому совершенно неудивительно, что принц незамеченным оказался внутри. Был выбор: либо оранжерея, разгромленная свиньями, либо амулеты. Выбрали оранжерею. Разве именно в этом году планировалась замена амулетов? Замена их планировалась с самого первого дня. Тогда, как временно, поставили самые простые, потому что денег не было, так они и стоят до сих пор. У меня каждый год средства на них планируются. Планируются, но не доходит. Вечно что-нибудь случается». «Да», — крякнул хозяин кабинета и откинулся на спинку кресла. «Это еще нужно посмотреть, что там у принца с собой из амулетов было», — агрессивно продолжил эконом. «Небось какой-нибудь особый императорский ключ, на который наш стандарт не реагирует. Может, ему его отец дал, чтобы принцу проще было по студенткам бегать. За столом раздались смешки. Господин главный эконом, по количеству выпадов в сторону императорской семьи вы сегодня просто превзошли самого себя. Прошу простить меня, господа, я сегодня как-то нервничаю. Понимающее всеобщее молчание. Продолжим, сказал ректор после паузы, во время которой он внимательно оглядел каждого присутствующего на предмет улыбок. Деньги будут. В крайнем случае обращусь прямо в совет. Я думаю, что без помощи они нас не оставят. Особенно после новогоднего выступления Альстайтерской на балу у императора. Нынче о нашем университете говорят исключительно как об учебном заведении, в котором учится самая модная и талантливая молодежь империи. Не скажу, что слово «модное» меня воодушевляет, но для молодых и для столичного общества в целом это важно. Я рассматриваю такое признание еще одним добавлением в гроздь наград и побед университета. Однако на лаврах почивать долго нельзя. Победы требуют подтверждения, дабы они не выглядели случайными. Поэтому наши балы и праздники должны стать лучшими в столице. Надеюсь, присутствующие разделяют мою точку зрения. Ректор дождался, чтобы каждый за столом согласно кивнул, и принялся развивать свою мысль дальше. Нам нужно подумать о том, как это сделать. Сделать так, чтобы все было ярким и запоминающимся. Нам нужен тот, кто художественно все организует. Поэтому я предлагаю поручить организацию празднеств госпоже Элеоне. Мне, искренне удивилась та, выпрямляя спину. Почему мне? Не сомневаюсь, что вы, неоспоримо обладая женским вкусом к прекрасному, сможете все организовать. Организовать как никто другой. Магесса и главный эконом встретились взглядами. У обоих на лицах появилось скептическое выражение. Но я никогда подобным не занималась, пожала она плечами. Боюсь, что это находится за гранью моих возможностей. Я не рискну взяться за столь ответственное и важное дело. Очень грустно это слышать, со скорбью в голосе произнес Матедиус. Может, все же попробуете? Нет, это совершенно новая для меня область. Опасаюсь, что первый результат моих изысканий мало кому придется по вкусу. А почему бы не привлечь тех, кто этим всегда занимается? Прошу меня простить, произнес Матедиус. Похоже, я не совсем правильно сформулировал свою мысль, поэтому вы меня не поняли. У нас есть организатор, но, к сожалению, не самый лучший. Как бы мне не было неприятно это признать, но мы опоздали. Как обычно, прошипел себе под нос эконом, комментируя. Раньше чесаться нужно было, зато переплатили вчетверо. Всех организаторов балов и праздников уже разобрали, не услышав этого шипения, продолжил ректор. Сейчас на них невероятный спрос, ведь этот указ императора не только для нас. Вся столица будет гулять и веселиться целый месяц, приветствуя представителей древнего народа. Так, что организаторов ныне просто не достать, ни за какие деньги. Все куплены и перекуплены по три раза, и нам достался не самый лучший. Как-то не внушает он мне доверия. Вот я и хочу, чтобы за ним кто-то проследил. Не пускать все на самотек. Богатство и разнообразие развлечений на празднике внезапно приобрели несколько иной смысловой оттенок. А у кого лучшие организаторы? Как это ни странно, но самого лучшего прибрал к рукам Белый Орден. Ничего себе! После того, что они натворили, после разбирательств. И лучший организатор. Как они смогли это сделать? Чесаться раньше нужно было. Вы что-то сказали, господин эконом? Я не расслышал. Денег, говорю, господин ректор, бухнули ему немерено. Вот он и пошел. Я просто боюсь представить сумму, которую ему заплатят. Зачем это им нужно? Похоже, хотят перед императором грехи замолить. Слышал, что первыми, к кому поедет его величество с эльфами, будут они. От кого вы это слышали? Нахмурился Матедиус. От нашего организатора. Они же друг друга знают, их тут наперечет. Так вот, тот похвастался, что он будет первым, естественно, после императорского дворца, кто будет встречать эльфов. Ну нечего себе, удивилась Элеона. Они, значит, тут такое творят, демонов призывают, а к ним, первыми. Почему не к нам? Куда наш совет смотрит? Я так понимаю, что ваш последний вопрос был риторическим. Госпожа Магесса, с сарказмом поинтересовался главный эконом. Но я попробую ответить. Повторю еще раз свое предположение, что для того, чтобы добиться такого решения, орденцы грохнули кучу денег. просто, кучу. А куда смотрит наш совет? Откуда я знаю, куда он смотрит? Он там, а я здесь. Хм, хмуро барабаня пальцами по столу, хмыкнул ректор, завтра. Я поговорю там об этом. Боюсь, что это мало что изменит. Вряд ли наш совет решит переплюнуть орден, завалив тут все золотом. Никаких грехов, как за ним, за нами нет. Так чего деньги тратить, только ради престижа? Ну не думаю. Я хорошо знаю, кто у нас сидит на деньгах. Они лучше нам эти деньги отдадут, чем будут перекупать лучших организаторов. А чем он лучше-то? Сложно сказать, в задумчивости оттопырил губы господин эконом. Как-то все интересно у него получается. Весело, молодой, энергичный, фантазия развита. Фантазия молодой, задумчиво повторила Элеона, резко опустив глаза от потолка, по которому шарила глазами в раздумье. И у нас такой есть. Нашему Альсту тоже фантазии не занимать, и тоже молодой, дырку на месте вертит, не знает, куда себя деть, вместо учебы. Да, да, точно, Альст. Присутствующие, переглядываясь, принялись кивать головами, соглашаясь. Думаю, что он получше того лучшего будет. С гордостью за своего ученика подвела итог Элеона. Хм, произнес Матедиус, а ведь действительно, то, что он выкинул с Терской тогда на балу, ведь до сих пор об этом говорят, танго и наряды. Соглашусь, что Ириадор легко даст всем фору в фантазии. Я попрошу его принять участие в подготовке праздников. Хорошая идея. Так, может, пусть он все и организует. Матедиус задумался. Я не соглашусь, пожалуй, произнес он спустя несколько секунд. Одно дело, что-то придумать для двоих, другое дело, на несколько сотен человек. Справится ли он с этим? Боюсь, что у него может просто не хватить опыта. Не стоит рисковать. Пусть он лучше пофантазирует, а фантазии воплотит наш организатор. Альст самолюбив, сказала Элеона, его может это не устроить. Я поговорю с ним, пообещал ректор. Ну и зачем мне это нужно? Спросил я себя, глядя на стоящего рядом ректора. Нет, забавно, конечно, можно что-то придумать эдакое, веселое. Но у меня нынче другие планы, да и без магии будет трудно что-нибудь сделать. Я ведь для всех покалеченный. Ко мне теперь, после возлежания на камне слез, с вопросом о ней даже не суются. Похоже, берегут мое душевное здоровье. Что ж, спасибо за чуткость. И еще, спасибо, что камень мне магию вывернул. Никто ее во мне не чувствует. Забавно. Получилось. Самое время исчезнуть. Без всяких душераздирающих воплей вслед. Радужный, радужный. Мы потеряли его. Где ты, радужный? Вернись. Или темный, темный. Куда ты? Редкость. Все. Хватит с меня учебы. Отучился. Но ректор просит. Не. Последняя ведь фигура на здешней доске. Может, мне с него удастся получить что-нибудь нужное? Я бы, например, не отказался от денег и документов. Простите, господин ректор, но буду с вами откровенен, сказал я, обращаясь к ждущему моего ответа Матедиусу. В данный момент я испытываю определенные душевные трудности. Мне нужно что-то решать со своей дальнейшей жизнью. Я не могу сидеть вечно в четырех стенах. Вы меня понимаете? Матедиус, соглашаясь, кивнул. Жаль, что так вышло, сказал он, но не буду повторяться. Вы сильный юноша. Уверен, что бесконечное выражение сожаления и соболезнований вам не нужно. У вас уже есть план, чем вы займетесь? Да, кивнул я, план есть. Я все же хочу встретиться с магистрами, изучающими порталы. Но ведь ваши способности утеряны. Допустим, вы найдете решение. И что дальше? Дальше я с добытым вернусь к вам, в университет. Вы поможете мне открыть путь домой, а я вам оставлю в обмен знания. Вас это устроит? Но вы же даже не знаете, в какой стороне ваша родина, с сильным сомнением глядя на меня, произнес ректор. Это моя проблема, решу. Ну, допустим. А как вы себе это представляете? Поиск? Пока только в общих чертах. Языками я владею. Посмотрю, что есть у магистров из гримуаров. Может, что не так перевели. Может, им ерунды какой-то не хватает, чтобы понять. Потом свежий взгляд со стороны тоже порой может помочь. Что ж, если хотите, попробуйте. Но может, вам лучше остаться здесь. Действительно, древними языками вы владеете прекрасно. Будете работать в архиве, со временем станете преподавателем языков. Как вам такое предложение? Здрасте, приплыли. сколько долбился, и вот, нате вам, но ведь мне отказали в допуске в архив. Я бы так не сказал, не отказал, просто рассмотрение вашего вопроса несколько затянулось, но обстоятельства с тех пор, как вы знаете, изменились. Ага, затянулось, три раза ага, то есть я завтра могу начать работу в архиве? Ну не так сразу, нужно сделать вам представление и отослать его в совет, угу, месяца три минимум. И где я буду в это время болтаться? Тут? Ну, уж нет. Знаете, господин ректор, у меня к вам такое предложение. Давайте, вы сделаете это представление, а пока оно будет рассматриваться, я съезжу, как планировал, к магистрам. Вернусь, а там, глядишь, и по архиву решение примут. Хочется развеяться. Столько всего произошло за последнее время. Стены давит. Дорога – лучшее лекарство в таких случаях. Вы меня понимаете? Да, кивнул он, вполне. Тогда я попрошу вас, господин ректор, легализовать мою экспедицию. Рекомендательные письма. Уверен, что вы наверняка знаете этих магистров, а они вас. Думаю, что с вашим письмом у меня быстрее получится найти с ними общий язык. Угу, мотнул головой ректор, разумно. Это несложно, я вам их напишу. Но я могу рассчитывать на вашу помощь в подготовке праздников? Конечно, господин ректор, для родного университета сделаю лучшее, на что способен. Ха, меньше двух недель осталось. Что можно сделать за такое время? Замечательно. Значит, мы договорились? Договорились, господин Матедиус. Хорошо, господин Матедиус, у меня еще один вопрос. С нашей договоренностью получается, что я иду не только по своим делам, но в данный момент я несколько стеснен в средствах. Не мог бы университет хоть в какой-то мере профинансировать экспедицию? Не хотелось бы бедствовать в дороге. Да, с деньгами было грустно, все почти потрачено, а для заработка, пока магия моя отдыхала, вообще никаких вариантов не было. Плюс из университета еще не выйти. Сейчас можно опять попробовать с камешками дельце провернуть. Однако это мое странное ощущение магии. Как там? Призыв пройдет, и как маскировка ляжет, а за стенами обиженный орден. Одно дело, ходить по улице членом гильдии магов, другое, шастать по подворотням неизвестно кем. В тот же раз меня отследили, и в этот раз могут, а я вроде способности потерял. Шуму будет, если правда выплывет наружу. Так что все это время я сидел и не дергался, ожидая более благоприятного момента для зарабатывания денег. За мои моральные и физические страдания у орденцов мне ничего не обломилось. Гильдия меня как своего члена защитила, обязательства выполнила и ничего мне оказалось не должна. Орден император приговорил к крупному денежному штрафу к себе в казну и к штрафу поменьше в казну нашей гильдии. И тут я не при делах оказался. Я попытался было намекнуть, что готов принять компенсацию, мол, смотрите, какие страшные раны от кандалов, а меня послали к целителю лечиться, бесплатно. Спасибо вам, милые люди, глубокий земной поклон. Кстати, следы на руках и на ногах так и остались, на вид как наколка, широкие круговые браслеты с тонкими, перевивающимися между собой серыми линиями. Целитель посмотрел, потер нос, почесал за ухом и собрал консилиум. Консилиум, тоже, посмотрел, в затылке почесал, губы повыпячивал и, поспорив между собой, вынес заключение. Неизвестное воздействие магии на кожу, лечению не поддается, лучше бы деньгами дали, шарлатаны. Так теперь и хожу, как каторжник. Говорят, что если смотреть взором целителя, то кожа как кожа, ничего в ней необычного нет. А если смотреть просто глазами, тату, и никто не знает, в чем тут дело. Такие вот дела, вы знаете, Ириадор, ответил мне ректор на мое предложение. Проспонсировать, с деньгами сейчас просто какой-то ужас творится. Давайте доживем до середины сентября. Может, к этому моменту что-то с ними и прояснится. Вы же все равно будете здесь до этого времени. Ну а, если ничего не решится, то я вам просто займу денег, а там, в следующем месяце, деньги у университета уже должны будут быть. Рассчитаемся. Хорошо? Спасибо, господин ректор, благодарно прижал я подбородок к груди. Вечером этого же дня я сидел в кабинете ректора и в его присутствии, в присутствии главного эконома, дирижера оркестра университета и господина-организатора обсуждал предложенный план увеселительных мероприятий. Это все банально, будет как у всех, «Не пойдет, нам нужен скандал», — сказал я, решительно откладывая в сторону белый листок с записанным на нем планом. «Какой скандал?» — не понял ректор. «Зачем нам скандал?» «Скандал не в смысле ругань, а скандальное событие, желательно с участием известных лиц, самые лучшие, с участием членов императорской семьи». Организатор вытянул губы трубочкой и, округлив глаза, уставился на меня. «Как вы себе это представляете?» — поинтересовался ректор. «Например, вся столица уже слышала про миллион, миллион алых, рос под окном одной студентки. Ну они были не алые, в лес эконом. Это не имеет никакого значения, какого цвета они были. Главное, что они у нее были. Пригласите одновременно эту студентку и принца на один из праздников. Вот вам и скандал. Уверен, что толпа из желающих увидеть их вместе будет ломать двери университета, борясь за право протиснуться в зал. «Хм», — сказал ректор, задумчиво взявшись рукой за подбородок и подняв глаза к потолку. «И никакой салют это не переплюнет, будь он хоть из тысячи залпов. Салют уже все видели, а вот возможную невесту принца еще толком никто не видел. Вы со мной согласны?» «Угу», — кивнул ректор, возвращаясь с потолка. «Предлагаю, чтобы у нас ежедневно случался пусть небольшой, но скандальчик. Можно начать потихоньку, наращивая силу и уровень. Например, на бал у первокурсников взять и выделить время для танца темных магов, для танго. Сейчас его мелодия звучит только в исполнении императорского оркестра, а танец, собственно, видели только единицы и только один раз. Если я со Стефанией выйду в центр нашего парадного зала, вы представляете, сколько потом разговоров пойдет? А ведь там будут не только студенты с преподавателями, но и приглашенные гости, родители. Многие из них вернутся в провинцию. Думаю, что о том, что им удалось увидеть то, что видел лишь император и горсть избранных из его ближайшего окружения, они будут рассказывать до самой смерти. «Да-да-да», — зачастил дирижер. «Отличная идея. Музыка, она всегда остается в душе. Особенно, если новые хиты на халяву», — прокомментировал я про себя его спич. «Посмотрим, как ты еще успеешь его разучить за оставшееся-то время. Итак, два потенциальных скандала у нас уже есть. Потом, помнится, господин главный эконом как-то рассказывал их высочеством о веселой университетской традиции посвящения первокурсников с помощью невидимого поросенка. Господин главный эконом сделал кислую гримасу. Давайте организуем такое посвящение. Придумаем как и сделаем. По столице ходят какие-то жуткие слухи о боевых свиньях-убийцах. Такое посвящение их подогреет и послужит прекрасным поводом для новых разговоров. Опять выйдет небольшой скандальчик, и университет вновь в его центре. «Хм, ну не знаю», — сказал ректор. «Скандалы, как-то не такого я от вас ожидал. У нас минимум времени на подготовку», — парировал я, «и дефицит средств. Лучшими вечерами в итоге окажутся те, о которых будут говорить больше всего. В сложившейся ситуации только скандалы вынесут нас на гребень славы. Да, обязательно нужно пригласить эльфов. И обязательно сделать это первыми. Не выйдет», — глубоко вздохнул организатор, «первыми эльфы будут в ордене». «Да ну», — не поверив, удивился я. «Что, серьезно?» «Угу», — подтверждая, кивнул эконом. «Это мы еще посмотрим, у кого они будут первыми», — хмыкнул я про себя. «Эстила, госпожа Эстила, письмо из канцелярии первого советника императора», — заглянула дежурная. «Давай», — вздохнула начальница тайной стражи, делая приглашающий жест и откладывая отчет, полученный из Айтории. В нем писали, что дела в ней, как всегда, обстоят неважно. В этот раз проблемы были в торговле. Количество караванов, пересекающих границу, снизилось почти в два раза. Соответственно, цены на рынках выросли. Пока только на треть, но рост продолжается. Очень неприятно, очень. Особенно неприятно, что ввоз продовольствия упал больше, чем среднее значение по всем товарам. А это уже совсем нехорошо. Без тряпок и всяких мелочей какое-то время прожить можно, но кушать нужно каждый день. Голод – это страшно. Этория сама себя прокормить не может. Слишком близко к жарким серым пустошам. Слишком сухая почва. Из разговоров с купцами стало известно, что причина, по которой в этом году многие из них изменили свой маршрут, — распространение одной известной книги. «Идиоты», — подумала Эста, постукивая еще не распечатанным конвертом по левой ладони и глядя на лежащий на столе лист с отчетом. столько лет уже торгуют и поверили какой-то глупости. Можно подумать, первый раз к нам приехали, небось сговорились меж собой, чтобы цены поднять, суки торгашеские, на виселицу бы вас всех, с копом, вместе с этим писакой. Нет, для писаки виселица, слишком быстро, месяц, не, меньше, жизни ему у палача, чтоб знал, что можно писать, а что нет. Так, с этим ладно, что там нам еще пишут. Она вскрыла конверт и углубилась в чтение. Отлично, закончив читать, вслух произнесла она с хищной улыбкой: мы назначены в охрану Альста, никуда он теперь не денется, красавчик. Не зря я у советника унижалась, хоть тут успех. Неожиданно вспомнились два шатана, лежавших перед ней на столе, и резкий запах гари от их обугленных рукоятей. Дорого обходится нам этот Альст, ох и дорого. Эстила тряхнула головой, прогоняя возникшее видение. Но ничего, сейчас мы получим предписание на маршрут, вывезем его из столицы, отработает. Правда, написано, что нужно обращаться с ним бережно, но никто на его жизни не собирался покушаться. Чем дольше он проживет в уме и здравии, тем нам лучше. А с этими, Эста вновь глянула на отчет, с этими торгашами, думаю, что, прознав про наши цены, они толпой примчатся к нам со всей империи торговать. Просто нужно немного подождать, и все будет хорошо. Стефания, Стефи, это правда? Мама строго и пристально смотрела на меня, пытаясь уловить малейшую фальшь. Что именно? Оттягивая неизбежное, спросила я, вздохнув про себя, начинается. Не зря же она решила поговорить со мной наедине. Родители с сестрами приехали вчера, а сегодня я, придя в трактир, где они остановились, была совершенно внезапно окружена их большой и шумной толпой, от которой я, как оказалось, уже успела отвыкнуть. Меня обнимали, целовали, тормошили, разом рассказывали свои новости, спрашивали мои. Все было так беспокойно, я даже растерялась. Потом, когда все немного утихомирились, мы спустились вниз в зал и уселись сразу за два стола. За один мы все не уместились. Две старшие замужние сестры приехали со своими мужьями, плюс еще две мои сестры, я, брат, мама с папой. Немаленькая толпа народа получилась. «Ну, дочка, какая же ты у нас молодец», — сказал отец, сделав заказ и, откидываясь на стуле назад, он с удовольствием оглядел меня. «Всего год проучилась, а уже целых две награды, и из рук императора немногие могут похвастать, что удостаивались такой чести. Пусть все знают про род Терских, в нем даже женщины умеют сражаться, и не только сражаться, мои дочери еще и красавицы, не просто будет жениха такой умницы подобрать, соответствовать должен, не всякий это сможет, а всяких нам не надо, правда, дочка?» За столом все заулыбались. Повзрослела, прямо невеста, может, уже кто есть на примете, от женихов небось отбоя нет, чего молчишь? Все вновь заулыбались, с интересом смотря на мое внезапное смущение. Чувствуя свои неожиданно запылавшие щеки, я с ужасом подумала, что они сейчас еще не знают, но пройдет день-два, им наверняка расскажут про Динея и меня, столица С, удовольствием поделится своими сплетнями, и тогда семья возьмется за меня, отмолчаться не получится, они же мои родные, будут трясти, пока я им все не расскажу. Станешь молчать, обидеться, ругаться с близкими мне не хотелось, они ведь мои, и я так давно их не видела, но и сил выставлять на показ потаенные уголки души я тоже в себе не чувствовала. После разговора с Арией взглянула на отношения с Диниэем несколько иначе. О том, к чему они могут привести, я раньше как-то вообще не думала. Главным для меня было то, что я его люблю, а он любит меня, и это сейчас самое главное. Но Ири, как обычно, прав. В наших отношениях с Диниэем всегда будет другая империя. Он принц, и это не может не накладывать свой отпечаток. А эти завистливые, все понимающие женские взгляды. Я с ним не потому, что он принц. Слышите, вы? Так и хотелось крикнуть им прямо в лица. Но я молчала, понимая, что вопль мой вряд ли будет ими услышан. Никому ничего не докажешь, сказал мне тогда Ири, когда я попыталась поговорить с ним по поводу изменившегося отношения ко мне, окружающих. Тебе просто банально завидуют, а зависть, она не лечится. Так что смакуй, а на окружающих наплюй. Говорят, что настоящая любовь бывает только раз, поэтому стоит насладиться каждым ее мгновением. Гадости о себе еще успеешь послушать, вот они уж точно, никуда не денутся. Ну, я и последовала его совету. Мое, это мое, только для меня, только для него, не для вас. И вот теперь придется рассказывать, пусть даже маме. Тогда меня спас младший брат. Воспользовавшись возникшей паузой, он задал вопрос, который его, похоже, мучил с того момента, как он меня увидел. А где же твоя черная мантия? Какая же ты тогда темная тварь, если ты не черная, а зеленая? Пауза за столом была более чем неприятная. Отец самолично дал ему за трещину, хотя никогда до этого руку ни на нас, ни уж тем более на своего единственного наследника не поднимал. Я тогда перевела все в шутку, пообещав надеть в следующий раз мантию темного факультета. Он еще маленький, примиряюще сказала я и дала ему поиграть со значком глазом. Шутка шуткой, но душу мне это происшествие царапнуло. Неужели меня так называют дома? С недоумением подумала я тогда. И вот теперь мама хочет поговорить о личном, моем личном. Не хочу. Но вот сегодня, сейчас, разговора избежать не удастся. Что, правда? Переспросила я. Ты фаворитка принца? Сердце сжалось и ухнуло вниз. В животе стало холодно. Вот так, фаворитка. Я не фаворитка, тихо прошептала я, что есть силы сжав пальцами. Край лавки, на которой мы сидели, не фаворитка. А кто? Мать требовательно смотрела на меня. Я люблю его, так же тихо произнесла я, стараясь не смотреть на нее. Хм. Пауза. Длинная пауза. Вот, значит, как, наконец произносит мама. Наивная ты моя, девочка, начала она. Прости, наверное, это жестоко, но пора становиться взрослой. Неужели ты всерьез рассчитываешь войти в императорскую семью? Ну не будь такой простушкой. Посмотри, где мы и где они. Горло сдавило, и очертания предметов поплыли в предательских слезах. Твое поведение, конечно, достойно порицания. Мое поведение, но коль все так вышло, и богам было угодно, чтобы их высочество принц обратил на тебя свое благосклонное внимание, то сейчас необходимо подумать о будущем. Пусть это прозвучит цинично, но нужно, чтобы твоя потерянная честь стала основой твоего благополучия. Ничего она не потерянная. Но ты же спишь с ним? Я не сплю с ним. Вскинулась я. Не сплю. Ты с ума сошла? Ахнула мама, отшатываясь назад. Как не спишь? Так, Стефания. Всплеснула мать руками. Ну что ты за глупая у меня такая? Тебе срочно нужен ребенок. От него. Пусть он будет незаконный. Пусть бастард, но кровь-то императорская. Император внука не оставит. Все знают, как живут его бывшие любовницы, и у всех у них дети. Их величество добрый, и его сын наверняка так же будет. Нет, во рту у меня стоял неприятный металлический привкус, а внутренности дрожали противной холодной дрожью. Нет, что нет, дорогая, так не будет. Но, дочка, я понимаю, ты сейчас во власти чувства, но нужно подумать и о будущем. Любовь приходит и уходит, а жить нужно каждый день. Если ты не знаешь как, то я могу помочь. Нет, ну, дочка, нет, какая ты упрямая, ничего не хочешь. Подумай тогда хотя бы о нас, о своей семье. Ты же знаешь, как мы живем, как отец надрывается, ища деньги вам всем на приданое. У тебя еще две сестры без мужей, и ты, если не хочешь думать о себе, так подумай хотя бы о них. Мама говорила спокойным, убеждающим тоном. Но что я могу для них сделать? Хотя бы попроси у их высочества приглашение на званый бал. Туда, где бывают самые сиятельные вельможи. Отец ведь таких приглашений никогда не получит. Может, твои сестры найдут там себе женихов. Страшно не хотелось о чем-либо просить Дине. Ведь если я начну просить, то тогда действительно получится, что я с ним не из-за того, что люблю, а потому, что он принц. Как противно. Но сестры, им же действительно нужны женихи. Они меня всегда любили, и я их. Ты пойми, дочка, это жизнь, убеждала меня мать. Нужно брать, когда есть возможность. И я, когда буду умирать со спокойной душой, что вы у меня все пристроены, что не голодаете. Где-то это я уже слышала. И не от мамы. Это жизнь, детка. Точно. Какая она эта жизнь? Грубая, циничная, расчетливая. Не хочу так. Тебе камень или веревку, топиться или вешаться пойдешь, Эри. Что, плохо? Погоди, сейчас спасу. Прошу меня простить, сиятельные дамы, что прерываю вашу уединенную беседу. Рядом со скамейкой у стены, недалеко от входа в университет, где сидели мы с мамой, возник Риадор. Но, к сожалению, Стефанию разыскивает ее преподаватель. Поэтому я рискнул взять на себя смелость прервать ваш разговор. Закончил он. Правда, ищет? Да нет, это я так, не имею честь быть представленным. Качнулся Риадор в сторону моей мамы. Прошу меня простить, князь, встала я со скамьи. Позвольте вам представить, баронесса Леона Терская, моя мама. Мама, это князь Риадор Альст, мой сокурсник. Очень приятно, баронесса. Ири поклонился. Очень приятно, князь. Мама тоже встала и сделала реверанс. От меня не укрылось, каким оценивающим взглядом она прошлась по Ири сверху вниз. Ну да, он же князь. Думает, что выгодная партия. Я стала понимать подобные взгляды. Хочу сказать вам, баронесса, что у вас замечательная дочь. Умница и красавица. Мне очень приятно учиться вместе с ней. Так вы тоже. Я с трудом удержала улыбку, увидев, как изменилось мамино лицо. Вместе. Значит, он тоже темный. А Ири сейчас в сером костюме. Не в мантии. Как он иногда говорил. По-домашнему. Да, мы учимся вместе. Широко улыбнулся Ири, правильно поняв причину замешательства моей мамы, но прошу меня простить, нам срочно нужно идти, магистр ждет. Да-да, конечно, не сомневаюсь, что мы с вами еще раз обязательно встретимся и поговорим. Ири кивнул, прижав подбородок к груди. Я буду рада, князь. Мама вновь сделала реверанс. Как ты меня нашел? Спросила я его, когда мы с ним вошли в ворота университета. О, как ты страдала, как страдала. Буквально на всю столицу. Было просто невозможно пройти мимо. Мы же с тобой телепатически связаны, не забывай. А да, спасибо. Что, не сладко пришлось? Да так, думаю, что не стоит просить ни о чем. Нужно будет, сами все предложат и дадут. А так, только проблемы наживешь. Откуда ты знаешь, о чем мы говорили? Искреннее удивление. Догадаться нетрудно. Твои эмоции говорят, ты страдала. Ну и что? Тут может быть, наверняка, в свете последних обстоятельств, мама взялась учить дочку, как нужно правильно жить, но ее знание пошло вразрез с твоими принципами. Ты же в плане приспособленчества, ромашка, и вот, жестокая действительность сбила тебя с ног и топталась своими грубыми башмаками по твоим нежным, белым лепесткам. Почему ты так решил? Может, мама меня просто ругала за слухи? Тогда бы ты возмущалась. Потому что это было бы несправедливо, ни за что тебя ругать, а ты мучилась. Мучилась потому, что от тебя требовали того, что тебе явно не нравится, но и отказать ты не могла. Я прав, все-то ты знаешь. Я глубоко вздохнула. Стефания, несколько дней спустя. Итак, дорогие друзья, торжественная часть нашего с вами собрания завершилась. Ректор Имперского магического университета в своей парадной мантии был ярок и величественен, под стать сиявшему огнями главному парадному залу. Сегодня в университете был торжественный день. День, когда прошедшие испытания камнем судьбы становились студентами. Вновь, как и год назад, принимать присягу у новых членов магической гильдии приехал император. Однако нынче в ежегодно повторяющейся процедуре было отличие. Перед приемом присяги император наградил меня и еще 5 девушек, с которыми мы на практике попали в то страшное сражение. Всем были вручены медали за отвагу в бою. Красивая золотая шестиконечная звезда с большим кругом посреди лучей, внутри которого была выгравирована надпись. Еще она была немного выпуклая, и к ней крепилась алая лента, которая надевалась на шею. Яркая и видная издалека награда. Как на нас все смотрели, а на меня больше всех. Конечно, если бы я была в целительской мантии, то, может быть, так бы и не пялились, но Ири попросил меня станцевать с ним на этом балу. Танго. Я не хотела. Долго упиралась, но Ири, с его способностью убеждать, конечно, в конце концов я согласилась. И вот теперь, расплачиваюсь за свое согласие. 5 девушек в зеленых мантиях и я, одна, в черном. Причем даже не в мантии, а в том платье, в котором я была на новогоднем балу. Я очень удивилась такому прилюдному нарушению правил университета. Но Ири мне все объяснил, рассказав об указе императора о праздниках и возникшей в голове ректора идеи насчет того, что университет должен быть самым лучшим. Опять мы с тобой в качестве развлечения, надулась я. не все столь мрачно, не хмурься, это Слава ногой стучится в твою дверь», — сказал он, а потом рассказал о своей договоренности с Матедиусом, о работе в архивах в обмен на помощь при подготовке торжеств. «Конечно, какие тогда могут быть вопросы, это же Ире нужно, для его будущего, и так с ним несправедливо поступили, лишив награды, ведь если бы не он, то, что мы живы, только его заслуга». Я попробовала вновь поговорить с ним на эту тему, но он не захотел. «Не заморачивайся», — успокоил он, — «мир просто сверху донизу, битком набит сплошной несправедливостью. Стоит ли стенать по этому поводу? Все прошло, решение принято, время миновало, будут еще победы, будет и на нашей улице праздник, не грузись». «Хорошо». Я постаралась последовать его совету, однако не особо у меня это получилось. Настроение в такой торжественный день было никакое. У меня появилась даже мысль напрямую обратиться к Хайме, когда он приедет, и попросить восстановить справедливость. Но потом, после долгого размышления, решила все же так не делать, ни к чему хорошему. Пожалуй, это не приведет. Еще и скажут, что она смелая такая, потому что у меня есть Дени. В общем, я решила промолчать, хотя чувствовала себя при этом предательницей. Награждение прошло очень торжественно. Император вручал награду лично и благодарил родителей каждой награжденной за то, что они воспитали такую замечательную дочь. После этого оркестр играл небольшой отрывок имперского марша, и император переходил к следующей девушке. Меня он, перед тем как наградить, разглядывал несколько дольше других. Я почему-то в этот раз совершенно не смутилась и спокойно смотрела ему в глаза, отвечая взглядом на взгляд. Почувствовав, что что-то идет не совсем так, присутствующие в зале немного напряглись, но император не стал создавать неловкость. Он вручил мне награду, поздравил, ничем не выделив среди других, и поблагодарил моих родителей. Отец буквально раздулся от гордости после того, как Хайме пожал ему руку, а мама в этот момент бросила на императора из-под тишка несколько быстрых, оценивающих взглядов. Тот тоже с интересом глянул на нее, да и на отца, похоже, о чем-то подумав. Потом вперед вышел наш ректор и тоже принялся награждать. Все девушки получили звание «почетный студент», но, когда дело дошло до меня и я подошла к Матедиусу, остановившись в нескольких шагах от него, он неожиданно произнес: «К сожалению, баронессе Стефании Терской мы не можем вручить то же почетное звание, что ее сокурсницам». По залу пронесся легкий шепоток, и наступила тишина. Краем глаза я заметила недоуменно вытянувшиеся лица родителей и сестер за их спинами. «Дело в том», — продолжил ректор, — «что оно у нее уже есть». В зале расслабились. «Отдельно скажу для всех, что получить столь высокое звание, как почетный студент, еще не закончив первый год обучения», — ректор покачал головой, — «в многовековой истории нашего университета до этого дня подобных случаев не было». Присутствующие зашептались. Отец расправил плечи, хотя казалось, куда еще. Хайме, чуть наклонив голову, с интересом смотрел на меня. «Однако наша гильдия не может оставить без награды столь героическое деяние своего члена, поэтому Верховным Советом Магов в полном согласии с Педагогическим Советом Университета принято решение за проявленную доблесть на поле боя, верность идеалам Отечества и несомненные успехи в учебе наградить студентку второго курса баронессу Стефанию Терскую установлением памятной таблички с ее именем в зале славы университета». Ректор закончил зачитывать решение совета с листка бумаги, который он держал в руках, и, подняв глаза, посмотрел в зал, ожидая реакции. Секундная тишина на осознание услышанного, и, похоже, заговорили все разом. Я же стояла ошеломленная, не веря своим ушам. «В зал славы? Это туда, куда приводит всех первокурсников, чтобы рассказать о магах, которые прославили своими деяниями империю. Я тоже там была, смотрела на портреты великих, на золотые таблички с именами, рядами, висящие на стенах. У меня и мысли не было, что мое имя рядом с ними. Нет, я, конечно, немножко мечтала, что когда-нибудь, когда я стану магом и совершу что-нибудь такое нужное и славное, но только тогда. А ожидать, что, даже не закончив университет, я и в зале славы, просто в голове не укладывается». Ректор отдал листок, с которого читал, и шагнул вперед, видно, намереваясь подойти ко мне с поздравлениями, как неожиданно кто-то Справа от меня громко захлопал. Оборачиваюсь на звук. Эри. Стоит В. Первом ряду в своем невозможном пинджаке и, улыбаясь, с легкой иронией, в глазах, бьет в ладоши. Зачем он нарушает протокол? Что он опять затеял? Матедиус, в первый миг растерявшись, остановился, но секунду спустя его лицо осветилось улыбкой. Глянув на меня, потом на Эри, он улыбнулся и неожиданно тоже захлопал. Несколько мгновений, и к ним двоим присоединился император. Еще мгновение, и, подражая ему, зааплодировали гости. Сначала некоторые из них, потом все больше и больше. И вот, похоже, уже весь зал аплодирует мне, поздравляя. От неожиданности у меня перехватило горло и на глазах появились слезы. Ты не находишь это забавным? Ровно год назад в этом зале ты тоже почти плакала. И сейчас в твоих глазах слезы. Но какая разница в причине их появления? Я бы сказал, просто ошеломительнейшая разница. Ой, Ирия, извини. Все, молчу, не отвлекайся. Я сделала глубокие реверансы во все стороны, низко кланяясь всем в зале, и два отдельных поклона императору и ректору. Наконец, рукоплескания смолкли. Ректор вернулся на свое место и вновь заговорил. Очень приятно слышать такие аплодисменты по такому не менее приятному поводу. Уважаемые гости, сегодня вы все стали свидетелями замечательных событий. Не побоюсь без преувеличения сказать, на ваших глазах творилась сама история. Теперь, когда вы услышите имена этих замечательных девушек, ректор сделал правой рукой жест в сторону нас, шестерых, а вы наверняка их услышите, уж поверьте моему предчувствию, то вы с гордостью сможете сказать, а я там был, когда они получали свои первые награды, видел собственными глазами. Давайте же еще раз поздравим их и пожелаем им всего самого лучшего на их непростом, но таком нужном и необходимом пути целителя. Ректор снова захлопал в ладоши, призывая присоединиться к нему. Спустя мгновение весь зал вновь рукоплескал, но теперь уже всем нам. Но это еще не конец истории, произнес ректор, когда аплодисменты стихли. Сейчас у нас будет первый бал для наших новых учеников. Первый бал, где они уже в новом статусе. Статусе студентов магического университета. И вполне возможно, что среди этих новых первокурсников окажутся те, о ком мы заговорим в самое ближайшее время. Благо им есть на кого равняться. Пример у них перед глазами. Итак, бал первокурсников объявляется открытым. И по нашей старой традиции, первый танец исполняют самые молодые. Те, которые только что получили свои знаки гильдии. Отныне они маги, и сейчас для них состоится их первый танец. Старшие курсы, приглашайте первый курс. Девушки могут приглашать кавалеров. Первый танец, оркестр, музыку. Заиграла музыка, и вокруг меня, делясь и разбиваясь на группы, забурлила толпа. Голоса, смех, приглашения, и вот мимо скользят пары, стремясь в центр зала. Все как и год назад. Единственное, что я теперь не одна. Родные, окружив меня со всех сторон, принялись теребить, одновременно задавая вопросы, что-то рассказывая, что-то показывая и рассматривая мою награду. В общем, в глазах было одно мельтешение, а в мыслях полный сумбур. Ты как? Мы следующие. Да, да, сейчас, соберись. Ага. Утихомирив, наконец, возбужденных сестер и родителей, мне удалось посмотреть только самый конец первого танца. Какие же они важные и сосредоточенные. Невольно улыбнулась я, следя за танцующими парами. А у меня первый танец уже был. Дорогие друзья, вновь обратился Матедиус ко всем гостям, когда танец закончился и центр зала освободился. Это было официальное посвящение в студенты. Но наших первокурсников ждет еще одно неофициальное посвящение, студенческое. Открою вам небольшую тайну. В нашем старинном магическом университете есть множество таинственных и волшебных историй, связанных с его древними стенами. Недаром же он считается магическим. Так вот, есть одна древняя легенда о невидимом поросенке, покровителе студентов. Он живет здесь, на территории, где-то совсем рядом, но редко кому удается его увидеть. Обычно видит лишь следы копытиц и слышит задорное похрюкивание откуда-то из кустов. Легенда о нем гласит, что тому, кто его повстречает, обеспечены самые легкие билеты на экзаменах и успех в учебе. Посмотрим, кому из наших первокурсников удастся его найти, но это будет завтра. Приглашаю вас увидеть все своими глазами, а потом, по окончании веселого студенческого посвящения, будет дан бал-маскарад. Веселиться будем допоздна, а сейчас для гостей и своих сокурсников студенты.